Глава 14. Об Элэриэнде и его королевствах. Здесь повествуются про обустройство земель, куда пришли Нолдор в северной части западных областей Белэриэнда в древние дни, а также рассказывается об эльфийских королевствах и их правителях, а также о том, как осажден был Моргот после Дагур Агларэп, третьей битвы войн Белэриэнда. Много веков назад у северных границ мира Мелькар воздвиг Эр-Тенгрин, железные горы, как прикрытие для своей цитадели Утумну, и ограждали они земли вечного холода, изогнувшись дугою с востока на запад. За стеной Эр-Тенгрин на западе, где цепь гор выдавалась к северу, Мелькар выстроил еще одну крепость, чтобы противостоять возможному нападению из Валинора. Вернувшись в Средиземье, как говорилось ранее, он избрал своим убежищем бесчисленные подземелья Ангбанда, Железный Преисподний, ибо в ходе войны властей Валар спеша дать Мелькару решающий бой в его главной цитадели Утумну, не разрушили Ангбанд до основания и не обыскали всех его глубинных укрытий. Под Эр-Тенгрин Мелькар проложил подземный тоннель, что выводил на поверхность к югу от гор. Там поставил он мощные врата, а над вратами и за ними, вплоть до самых гор, он возвел грозные твердыни Тангородрима. Сделаны они были из пепла и шлаков его подземных печей и отвалов пустой породы из его штолен. Черные мрачные громады громоздились до головокружительных высот, а над вершинами их курился дым, обволакивая северное небо темным смрадным облаком. Пред вратами Ангбанда на широкой равнине Арт-Гален на много миль к югу царили грязь и запустение. Но после того, как взошло солнце, там зазеленели пышные травы. И пока длилась осада Ангбанда, и врата его оставались закрыты, зелень пробилась даже среди ям и обломков скал у самых дверей ада. К западу от гор Тангородрима лежала земля туманов. Хисилома называли ее на своем языке Нолдор, потому что когда они впервые встали там лагерем, Моргот наслал туда клубящиеся облака. Но в языке Синдор, что жили в тех краях, название это превратилось в Хитлум. Пока длилась осада Ангбанда, край этот радовал глаз, хотя зимы там были суровы и холоден воздух. На западе его ограждали горы Эха, Эред-Ломин, что подступали к самому морю, а на востоке и юге изогнутая цепь тенистых гор Эред-Ветрин, откуда просматривались равнина Арт-Гален и долина Сириона. Фингольфин и Фингон, сын его, владели Хитлумом. Народ Фингольфина большей частью расселился в Митриме, по берегам огромного озера. А Фингон получил в удел Дор-Ломин, что лежал к западу от гор Митрима. Но главная их крепость находилась близ Эйтель-Сирион, в восточной части Эред-Ветрин. Оттуда дозорные наблюдали за равниной Арт-Гален. Всадники разъезжали по равнине до самого подножия Тангородрима. Поголовье коней, их изначально немногочисленное, стремительно выросло. И густые и зелены были травы Арт-Галена. Предки этих коней по большей части были родом из Валинора. На кораблях перевезли их в Лосгар, и Маэдрос подарил их Фингольфину в возмещение его утрат. К западу от Дор-Ломина, за горами Эха, что к югу от залива Дренгест протянулись далеко вглубь земли, находился Невраст, что означает «ближний берег» на языке Синдарин. Это название дано было сперва всему побережью к югу от залива, но после только землям между Дренгестом и горой Тарас. Этим краем много лет владел Турган Мудрый, сын Фингольфина. Окружали его море и Эред-Ломин, и холмы, что являлись продолжением горной цепи Эред-Ветрин на западе, от Иврина до горы Тарас, что возвышалось на мысу. Некоторые считали Неврост скорее частью Белэрианда, нежели Хитлума, ибо климат там был мягче. Ветра с моря несли с собой дожди, но холодным северным ветрам, что дули над Хитлумом, доступ туда был закрыт. Земля эта представляла собою как бы впадину в кольце гор и гигантских побережных утесов, что возвышались над равнинами, раскинувшимися за их пределами. И не вытекало оттуда ни одной реки. В центре Невроста располагалось огромное озеро с размытыми берегами, в окружении обширных болот. Линаевен называлось то озеро, ибо гнездилось там множество птиц из тех, что любят высокие тростники и неглубокие заводи. Во времена прихода Нолдора в Неврости жило много серых эльфов. У морского побережья, особенно вокруг горы Тарас на юго-западе, ибо туда в древние дни часто являлись Улмо и Оссе. Народ этот признал Тургана своим повелителем. Здесь ранее, нежели в других местах, смешались народы Нолдор и Синдор. Сам же Турган надолго поселился в чертогах, что назвал Виньямар, под горой Тарас у самого моря. К югу от Ардгаллена простиралась на 60 лиг с запада на восток огромная возвышенность, названная Дортонион. Там росли густые сосновые леса, особенно в северной и западной ее части. Пологие ее склоны начинались от равнин и поднимались до открытых ветрам высот, где у подножий скалистых утесов, пики которых вознеслись выше хребтов Эред-Ветрин, лежало много каровых озер. А в южной части, со стороны Дориата, разверзлись зловещие пропасти. С северных склонов Дортониона Ангрод и Аэгнор, сыновья Финарфина, вассалы брата своего Финрода, владыки Норготрунда, оглядывали просторы Ардгаллена. Немного подданных насчитывалось у них, ибо земля была неплодородна, а высокие нагорья позади служили надежной защитой от врагов. Считалось, что Морготу непросто будет их преодолеть. Между Дортонионом и тенистыми горами лежала узкая долина. Отвесные склоны ее поросли соснами, но в самой долине зеленели травы, ибо по ней река Сирион стремительно катила свои воды к Белэрианду. Финрод владел ущельем Сириона. На острове Тол-Сирион, посредине реки, он возвел мощную сторожевую башню Минас-Тирит. После же того, как был отстроен Нарготрунд, Финрод передал эту крепость в ведение брата своего Уродрета. Земли Белэрианда, обширные и прекрасные, раскинулись по обе стороны от могучей реки Сирион, воспетой в песнях. Река брала начало в Этель-Сирион, огибала край Ардгаллена и ныряла в ущелье, и разливалась все шире, питаемая ручьями с гор. Далее на протяжении 130 лиг текла она на юг, вбирая по дороге воды многих притоков, и, наконец, могучим потоком достигала своих многочисленных устьев и песчаной дельты залива Балар. По течению Сириона с севера на юг, по правую сторону, в западном Белэрианде от Сириона до Тейглина простирался лес Бретель, а дальше между Тейглином и Нарогом – королевство Нарготрунд. Истоком реки Нарог стали водопады Иврина на южном склоне Дурломина. Нарог катил свои воды на протяжении примерно 80 лиг, прежде чем впадал в Сириону в Нантатрене, краю Ив. К югу от Нантатрена раскинулись цветущие луга, где мало кто жил. А еще дальше лежали болота и островки тростника близ устьев Сириона, и пески его дельты, где не селилось ничто живое, кроме морских птиц. Но королевство Нарготрунд протянулось также и к западу от Наруга, до самой реки Неннинг, что впадала в море у Эглореста. Финрод же стал верховным правителем всех эльфов Белэрианда, что жили между Сирионом и морем. Только на Фалос не распространялась его власть. В Фалосе поселились Синдр, не утратившие любви к кораблям. Ими правил Кирдан Корабел. Финрод и Кирдан стали друзьями и союзниками, и с помощью Нолдор были отстроены заново Бритомбар и Эглорест. За их высокими стенами выросли прекрасные города и гавани с причалами и каменными пирсами. На мысу же к западу от Эглореста Финрод воздвиг башню Барад-Нимрас для наблюдения за Западным морем. Хотя, как оказалось, необходимости в том не было. Никогда не пытался Моргот строить корабли или вести войну на море. Все прислужники его держались подальше от воды. Ни один из них не приблизился бы к морю по доброй воле, разве что по крайней необходимости. С помощью эльфов гавани некоторые из эльфов Нарготрунда выстроили новые корабли и вышли в море, и разведали огромный остров Балар, надеясь устроить там надежное прибежище на случай, если придет беда. Однако не суждено им было когда-либо там поселиться. Так королевство Финрода значительно превосходило все прочие. Хотя сам Финрод числился младшим среди великих нолдорских владык, каковыми почитались Фингольфин, Фингон и Маэдрус, и Финрод Фелагунд. Но верховными правителями над всеми Нолдор признавали Фингольфина, а после него Фингона, хотя владение их составлял только северный край Хитлум. Однако народ их не знал себе равных по стойкости и отваге. Никто другой не внушал такого страха оркам и такую ненависть Морготу. По левую сторону от реки Сирион раскинулся восточный Белэриант. В самой широкой его части 100 лиг отделяли Сирион от Гелиона и граница Сирианда. Между Сирионом и Миндебом, под сенью пиков Крисаэгрим, гнездовья орлов, лежал пустынный край Димбар. Далее между Миндебом и верховьями из Галдуина простирались проклятые земли Нандунгортеп. Этот край стал сосредоточием страха, ибо с одной его стороны чары Мелия награждали северные пределы Дориата. С другой же стороны резко обрывалось на горе Дортониум. Там разверзлись отвесные пропасти гор ужаса Эред Горгород. Туда, как говорилось ранее, бежала от бичей Балрога Фунголиант. Там она поселилась на время, заполняя расщелины смертоносным мраком. Там по сию пору, даже после того, как сгинула сама Унголиант, таились ее гнусные отпрыски и сплетали свои мерзкие сети. Жалкие струки ручьев, что стекали с Эред Горгород, были осквернены и непригодны для питья, ибо сердцами тех, кто отведал их воду, овладевали призраки безумия и отчаяния. Все живое сторонилось этой земли. Лишь в час крайней нужды проходили Нолдор через Нандунгортеп, выбирая те тропы, что вели как можно ближе к границам Дориата и как можно дальше от зловещих холмов. Этот путь проложен был в давние времена, еще до того, как Моргот вернулся в Средиземье. Идущий по нему выходил на восток, к Эсгалдуину, где в дни осады еще высился каменный мост Иант-Иаур. Оттуда можно было пересечь Дор-Динен, безмолвную землю, и, перейдя Ароссиях, что означает «броды Ароса», выйти к северным границам Белэрианда, где жили сыновья Феанора. К югу лежали огражденные леса Дориата, обитель Тингула, сокрытого короля, в чьи владения никто не мог вступить против его воли. Их северную меньшую часть, лес Нельдорет, омывали на юго-востоке темные воды реки Эсгалдуин, что на середине пути через тамошние земли резко сворачивало к западу, а между Арусом и Эсгалдуином простирался более густой и обширный лес Регион. На южном берегу Эсгалдуина Там, где река меняла курс и текла на запад, в сторону Сириона, находились пещеры Менегрота. А весь Дориат располагался к востоку от Сириона. Весь, кроме небольшой полоски леса между слиянием Тейглина и Сириона и озерами Сумерек. Народ Дориата называл этот лес Ниврим, западный предел. Там росли могучие дубы. И его тоже ограждал пояс Мелиан. Так, чтобы хотя бы часть Сириона полностью оказалась под властью Тингола. Ибо Мелиан любила бурный Сирион из почтения к Улму. На юго-западе Дориата, там, где Арус впадает в Сирион, по обе стороны реки лежали огромные заводи и болота. Там река замедляла свой ход и распадалась на множество рукавов. Этот край звался Аэлинуиал, озера Сумерек, ибо их окутывали туманы и давлели над ними чары Дориата. А вся северная часть Белэрианда шла под уклон к югу вплоть до этого места и далее переходила в равнину и замедлялось течение Сириона. Но к югу от Аэлинуиал местность резко понижалась, и обрыв этот отделял низовья Сириона от его верховьев. Если смотреть с юга на север, то казалось, будто перед глазами бесконечная цепь холмов, протянувшаяся с запада от Эглореста, что за Нарогом, на восток, до Амон-Эреб, откуда виден был далекий Гелион. Через эти холмы по глубокому ущелью протекал Нарог. Река мчалась по перекатам, но водопадов не образовывала. А на западном берегу Нарога вознеслись обширные лесистые нагорья Таурен-Фарут. На западной стороне этого ущелья, там, где недлинный пенисный поток Рингвиль обрушивался в Нарог с отвесной стены высокого Фарута, Финрод основал Нарготрунд. Примерно в 25 лигах к востоку от ущелья Нарготрунда Сирион низвергался с севера огромным водопадом ниже границы озер, а потом вдруг нырял под землю, в глубинные тоннели, пробитые силой падающей воды, и вновь выходил на свет шумом, грохотом и брызгами сквозь скалистые своды у подножия холмов в 3 лигах к югу, и место это называлось Врата Сириона. Этот разграничивающий обрыв назывался Андром, Долгая Стена, и протянулся от Нарготрунда до Рамдала, оконечности стены в восточном Белэрианде. На востоке он становился менее отвесным, ибо долина Гелиона плавно понижалась к югу, и по всему руслу Гелиона не встречалось ни водопадов, ни порогов, хотя течение его было более стремительным, нежели у Сириона. Между Рамдалом и Гелионом стоял одинокий холм, весьма обширный, с пологими склонами. Он казался выше, чем на самом деле, ибо стоял отдельно. Назывался тот холм Амон-Эреб. На Амон-Эреб пал Денетор, правитель Нандор, живших в Осирианде. Он пришел на помощь Тингулу в войне против Моргота в те дни, когда полчища орков впервые спустились с гор и нарушили мир, осиянного звездами Белэрианда. На этом холме поселился Маэдрос после великого поражения. К югу от Андрома, между Сирионом и Гелионом, лежал дикий край непроходимых лесов, куда забредали порою одни лишь странствующие темные эльфы. Таур-Имдуинат назывался он, лес Междуречья. Могучей рекою был Гелион, и было у него 2 истока, и в верховьях 2 рукава. Малый Гелион брал начало на холме Химринг, а большой Гелион на горе Рерир. От места их слияния Гелион тек на юг на протяжении 40 лиг, прежде чем вливались в него притоки. И по пути к морю достигал в 2 раза больше длины, нежели Сирион, хотя был менее широк и полноводен. В Хитлуме и Дортонионе, воды которых вливались в Сирион, выпадало больше дождей, чем на востоке. В Эред-Луин брали свое начало 6 притоков Гелиона. Аскар, что позже назван был Ратлориэль, Талус, Леголин, Брильтур, Дуильвен и Адурант. Бурные, стремительные потоки, низвергающиеся с отвесных скал. Между Аскаром на севере и Адурантом на юге, от Гелиона до Эрдлуин, простирался далекий зеленый край Осириант, земля семи рек. Примерно на середине пути Адурант распадался на два рукава, а затем соединялся вновь, и остров, омываемый его водами, назван был Тол-Галан, зеленый остров. Там поселились после своего возвращения Бэрон и Лутиен. В Осирианде под защитой своих рек жили зеленые эльфы, ибо после Сириона Улма превыше всех вод западного мира любил Гелион. Столь искушены были в лесной науке эльфы Осирианда, что чужой мог пройти через земли их от края и до края, так и не увидев ни одного. Летом и весной они одевались в зеленое, а отзвук их песен доносился даже за Гелион. Потому Нолдор нарекли края тут Линдон, земля музыки, а горам за его пределами дали название Эред Линдон, ибо впервые увидели их из Осирианда. К востоку от Дортониона границы Белэрианда были хуже всего защищены от нападения, и только невысокие холмы ограждали с севера долину Гелиона. В этом краю, в пределе Маэдруса и землях за ним, поселились сыновья Феанора и многочисленный народ их. Всадники Нолдора разъезжали по широкой северной равнине Лотлан, обширной и пустынной, к востоку от Ардгалена, на случай, если Моргот попытается предпринять вылазку в восточный Белэриант. Главная цитадель Маэдруса возвышалась на холме Химринг, что означает «вечно холодный». Этот безлесный, с плоской вершиной и пологими склонами холм окружали холмы поменьше, и в большом числе. Между Химрингом и Дортонионом лежало ущелье Аглон, врата в Дориад. Стены его в западной части были совершенно отвесны. Сквозь это ущелье с севера вечно дул ледяной ветер. Келгорм и Куруфин укрепили Аглон и держали там немалые силы, а также и в земле Химлот на юге, между рекой Арус, что брала начало в Дортонионе, и ее притоком Кэлон, что вытекал из Химринга. Между двумя рукавами Гелиона лежали земли, вверенные Маглору, и было такое место, где не смыкались горы. Именно там орки и вошли в восточный Белэриант накануне третьей битвы. Потому Нолдор держали свою конницу близ того места на равнине, а народ Карантера возвел укрепление в горах к востоку от бреши Маглора. Гора Рерир, а вокруг нее много утесов поменьше, отстояли чуть западнее от основной горной гряды. И в углу между Рериром и Эрдлиндон лежало озеро, окруженное скалами со всех сторон, кроме юга. То было озеро Хелеворн, темное и глубокое. Близ него поселился Карантер. Все обширные земли между Гелионом и горами и между Рериром и рекой Аскар Нолдор называли Таргелион, что означает «земля за Гелионом», или Дор-Карантер, «земля Карантера». Именно там Нолдор впервые повстречали гномов. Однако прежде серые эльфы именовали Таргелион Талатрунен, «восточная долина». Так сыновья Феанора во главе с Маэдросом правили восточным Белэриандом. Народ же их в то время селился главным образом на севере, а на юг эльфы выезжали разве что поохотиться в лесах. Там на юге жили Амрут и Амрас. Редко случалось им появляться на севере, пока длилась осада. В южной области выезжали порою и другие эльфийские правители, даже из дальних краев, ибо дикие земли те радовали глаз. Чаще прочих бывал там Финрод Фелагунд, ибо любил он странствия. Финрод добрался до самого Осирианда и подружился с зелеными эльфами. Но никто из Нолдор никогда не оказывался по ту сторону Эрдлиндон, пока стояли их королевства. скудные вести поступали в Белэриант о том, что происходило в восточных краях. Да и те с опозданием.